У мертвых свои дороги, свои перекрестки. У живых свои заботы, пьянки и торги. Когда гул затих и Бог вышел на подмостки, все узнали, что давно обитают в морге. Долетало извне эхо птиц, тихое, плоское. Все равно от него люди были в восторге. Море маялось, каравелла плыла неброская. Появлялось и падало солнце на востоке. Рябь на воде, а небо покрыто нитью. Эскалатор до облака тихо ползет и ползет. Все пройдет, и обман, и любовь пройдет. Ты уходишь в туман, по жилам пускаешь лед. Чтоб прожить медовый месяц со смертью. Медовый месяц со смертью. Медовый месяц. Первым делом горы, моря и гиганты, а затем пресловутые лангольеры. Он создал звезды и долго их бил по лицу. Он создал рок звезд. Ты просто так отпустил. И внезапно время подошло к концу. Бог ушел, Атлантида погрузилась в ил. Рябь на воде, а небо покрыто медью. Эскалатор до облака тихо ползет и ползет. Все пройдет, и обман, и любовь пройдет. Ты уходишь в туман, по жилам пускаешь лед. Прожить медовый месяц со смертью. Медовый месяц со смертью. Медовый месяц со смертью. Время сошло. Выпито, пора спать. А кому-то еще предстоит добраться домой. Воздух плотный, становится трудно дышать. комнате кто-то чужой. Но жизнь продолжается долго ли или нет? Сердце работает, но дело не в этом моторе. Кончился век и погас в конце тоннеля свет. Человек пошел и утопился в море. Эскалатор до облака тихо ползет и ползет. Все пройдет, и обман, и любовь пройдет. Ты уходишь в туман, по жилам пускаешь лед. Медовый месяц со смертью. Медовый месяц со смертью. Грязь на воде, небо покрыто медью. Эскалатор до облака ползет и ползет. Ты уходишь в туман, по жилам пускаешь мёд. Чтоб прожить медовый месяц со смертью. Медовый месяц.